Глава 9. Маневры. Сунь Цзы сказал: «Расположение войск и наблюдение за врагом состоит в следующем. При переходе через горы опирайся на долину. Отслеживая солнечную сторону, располагайся на высоте. В сражении с врагом, находящимся на возвышенности, не взбирайся. Таково расположение армии в горах. При форсировании реки непременно будь дальше от реки. Если начнут форсировать реку, не встречай врага в воде. Позволь переправиться наполовину и ударь по нему. Выгодно. Хочешь сражаться сам, не встречай его у реки. Отслеживая солнечную сторону, располагайся на высоте, не вставай против течения. Таково расположение авангардной армии на реке. Переходя через болотистый пруд, торопись скорее уйти, не задерживайся. Если все же предстоит вступить в соприкосновение с врагом в болотистом пруду, непременно опирайся на воду и травы. А с тыла имей прикрытие густым лесом. Таково расположение армии в болотистом пруду. На равнине располагайся в местах смены рельефа, справа будучи прикрыт возвышенностью, спереди низиной, с тыла – солнечной стороной возвышенности. Таково расположение армии на равнине. Эти четыре выгоды для армии и обеспечили Хуан Ди победу над четырьмя императорами. Это весьма непростое для комментирования место. Дело в том, что согласно китайской традиции о пяти императорах-первопредках, Хуан Ди был одним из них, однако не бился с ними, поскольку они наследовали ему. Бился же он с красным императором Ян Ди и демоном Чи Ю, которые, вероятнее всего, символизируют в китайских мифах различные этносы, проживающие на территории Китая. В данном случае четыре императора, вероятнее всего, являются ошибкой, и текст следует понимать либо как императоры четырех сторон света, либо как всех императоров. Всякая армия любит высоту и ненавидит низины, ценит свет, ян, и отвращается от тени, инь. Взращивай жизненность и основывайся на прочном, и тогда армию минуют все болезни. Это называется непременной победой. Отсылка к популярной внутренней практике взращивания жизненности, состоявшей в раскрытии скрытых жизненных ресурсов человека. Если находишься среди холмов и возвышенностей, непременно располагайся на их солнечной стороне и будь прикрыт ими справа. Это выгода для войска, это помощь от местности. Если в верховьях прошли дожди и вода вспенилась, то при желании ее перейти подожди, пока успокоится. Во всякой местности, где есть отвесные ущелья, природные колодцы, природные темницы, природные сети, природные капканы, природные трещины, непременно поспеши уйти от них и не подходи близко. Я удаляюсь от них, а врага заставляю приблизиться к ним. Я встречаюсь с ними лицом, а у врага они в тылу. Если армия проходит по пересеченной местности, болотам, камышам, лесам, густым зарослям, непременно тщательно обследуй их. Это места для засады врага. Если враг, находясь близко, спокоен, значит, он укрепился в стратегическом месте. Если далеко, но бросает мне вызов сразиться, это значит, что он хочет, чтобы люди выступили. Если враг занял место изменений рельефа, это ему выгодно. Густые деревья задвигались, он подходит. Много заграждений из густых трав, старается посеять сомнения. Птицы взлетают, спрятана засада. Звери испугались, там скрываются. Пыль поднимается столбом, подходят колесницы. Стелется низко на широком пространстве, подходит пехота. Она поднимается в разных местах, собирают хворост. Если она поднимается повсеместно, но мало, значит, устраивают лагерь. Речи врага смиренное приготовление усиливаются, он выступает. Речи претенциозны, а он сам спешит вперед, он отступает. Легкие колесницы выезжают вперед, а войско располагается по их сторонам, враг строится. Без договора просит мира, есть замысел. Лихорадочно перемещаются и выстраивают колесницы, пришел срок. То наступает, то отступает, заманивает. Солдаты стоят, опираясь на оружие, голод. Черпая воду, сначала пьют, жажда. Видит выгоду для себя, но не наступает, усталость. Птицы собираются стаями, там пусто. Ночью перекликаются, боятся. Войско дезорганизовано, полководец неавторитетен. Знамена переходят с места на место, хаос. Его командиры бронятся, солдаты устали. Убивают лошадей и едят их мясо, в армии нет зерна. Если кувшины для вина не развешивают на деревьях и не идут обратно в лагерь, он загнан в угол. Если полководец разговаривает с солдатами ласково и учтиво, он потерял много людей. Если он во множестве раздает награды, положение трудно. Если он во множестве наказывает, положение безвыходно. Если он сначала жесток, а потом боится своих подчиненных масс, это верх некомпетентности. Если враг приходит, предлагает заложников и просит прощения, хочет отдыха. Если его войско в гневе, выходит навстречу, но долго не только не вступает в бой, но и не отходит, непременно тщательно следи за ним. Война не любит простого увеличения численности. Нельзя идти вперед с одной только воинской силой. Достаточно собрать людей столько, сколько нужно для того, чтобы справиться с врагом путем сосредоточения своих сил и правильной оценки врага. Кто не будет обдумывать и будет относиться к врагу легкомысленно, тот непременно станет его пленником. Если солдаты еще не относятся к тебе как родные, а ты станешь их наказывать, они не будут тебе подчиняться. А если они не станут подчиняться, их трудно будет использовать. Если солдаты уже относятся к тебе как родные, а наказания производиться не будут, их солдат нельзя будет использовать. Поэтому повелевай ими при помощи гражданского начала. Добивайся беспрекословного повиновения при помощи воинского начала. Это и зовется непременно получить. Когда повеления вообще исполняются, чтобы обучать народ, народ тебе подчиняется. Когда повеления вообще не выполняются, чтобы обучать народ, народ тебе не подчиняется. Когда повеления вообще выполняются, вы с массами взаимно обрели друг друга.